Глава 23. Все встали и повели Иисуса к Пилату. Там они начали обвинять его. «Мы установили, что этот человек совращает наш народ. Он запрещает платить дань императору и называет себя обещанным Мессией, царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудеев?» «Ты сам так говоришь», — ответил Иса. Тогда Пилат сказал главным священнослужителям и толпе: «У меня нет никаких оснований осудить этого человека». Но они настаивали: «Он своим учением возмущает народ по всей Иудее. Начал в Галилее, а теперь пришел сюда». «Этот человек галилеянин?» — спросил, услышав это, Пилат. И узнав, что он был из области, подвластной Ироду, который тоже был в это время в Иерусалиме, отослал Иису к нему. Ирод, увидев Иису, очень обрадовался, потому что уже давно хотел его увидеть. Он много слышал об Иисе и надеялся, что тот совершит для него какое-нибудь чудо. Он задавал ему много вопросов, но Иса ничего не отвечал. Стоявшие там главные священнослужители и учители закона усиленно обвиняли Иису. Ирод же и его солдаты, посмеявшись и поиздевавшись над Иисой, надели на него царское одеяние и отослали обратно к Пилату. В этот день Ирод и Пилат стали друзьями, а прежде они враждовали. Пилат, созвав главных священнослужителей, начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне этого человека и сказали, что он подстрекает народ. Допросив его в вашем присутствии, я не нахожу его виновным в том, в чем вы его обвиняете. Ирод тоже не нашел в нем никакой вины и отослал его обратно к нам. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти. Поэтому я прикажу бичевать его, а затем отпущу». Потому что на праздник освобождения он должен был отпустить одного из заключенных. Тогда все в один голос закричали: «Смерть ему! Отпусти нам Барабу!» Бар-Аба был заключен в темницу за поднятый в городе мятеж и за убийство. Но Пилат хотел отпустить Иису и еще раз спросил их. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Пилат в третий раз спросил: «За что? Какое зло сделал он? Я не нашел за ним никакой вины, за которую он мог бы быть приговорен к смерти. Я прикажу бичевать его, а затем отпущу». Но они продолжали громко кричать и настаивать, чтобы Иса был распят. В конце концов, криками они добились своего. Пилат согласился выполнить их требования. Он освободил, как они и просили, того, кто находился в тюрьме за бунт и за убийство, а Иису отдал на их волю. Когда Иису повели на распятие, конвоиры схватили некоего Шимона из Кирены, шедшего с поля, взвалили на него крест и заставили нести его за Иисой. Среди множества людей, шедших за Иисой, были и женщины, которые били себя в грудь и рыдали о нем. Иса повернулся к ним и сказал: «Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне. Плачьте лучше о себе и о своих детях. Наступает такое время, когда будут говорить благословенны бесплодные, не рожавшие и не кормившие грудью. Тогда люди будут говорить горам: „Падите на нас“, и холмам: „Покройте нас“. Ведь если меня, сырое зеленое дерево, огонь так пожирает, то как будете гореть вы, подобные дереву сухому?» С Иисой вели на казнь и двух преступников. Когда они пришли на место, называемое Лобным, там распяли и его, и преступников, одного по правую, а другого по левую сторону. Иса говорил: «Отец, прости им, ведь они не знают, что делают». Солдаты разделили между собой одежду Исы, бросив жребий. Народ стоял и смотрел. Начальники же смеялись над ним. «Спасал других. Пусть теперь спасет самого себя. если он избранник Всевышнего, Масих. Солдаты тоже насмехались над ним. Они давали Исе кислое вино и говорили: «Спаси себя, если ты царь Иудей». А над Исой на кресте была надпись: «Это царь Иудеев». Один из распятых преступников оскорблял его, говоря: «Разве ты не Масих? Спаси себя и нас!» Другой же унимал его и говорил: «Побойся Всевышнего, ведь ты приговорен к тому же самому. Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а этот человек не сделал ничего плохого». И сказал: «Иса, вспомни и меня, когда ты вернешься как царь». «Говорю тебе истину, сегодня ты будешь со мной в раю», — ответил ему Иса. Было около полудня, и по всей земле стало темно, и так продолжалось до 3 часов дня. Солнце померкло, и завеса в храме разорвалась на 2 части. Иса громко крикнул: «Отец, в твои руки я отдаю мой дух». Сказав это, он испустил дух. Когда римский офицер все это увидел, он прославил Всевышнего и сказал: «Этот человек действительно был праведником». И все люди, собравшиеся посмотреть на казнь, увидев, что произошло, возвращались по домам, ударяя себя в грудь. Но все, кто знал Ису, включая и женщин, которые шли за ним из Галилеи, стояли в отдалении, наблюдая за происходящим. Там был добрый и праведный человек, которого звали Юсуф. Будучи членом совета, он, однако, не был согласен с решениями и делами иудейских вождей. Юсуф был уроженцем города Аримафеи в Иудее и ожидал прихода царства Всевышнего. Этот человек пошел к Пилату и попросил тело Исы. Он снял тело, обернул его в льняное полотно и положил в высеченную в скале могильную пещеру, где еще никого до этого не хоронили. Это была пятница, день приготовления к иудейской субботе, которая уже наступала. За Юсуфом пошли женщины, пришедшие с Исой из Галилеи. Они видели могильную пещеру и то, как тело Исы было положено в нее. Вернувшись, они приготовили душистые мази и масла. Субботу они провели в покое, согласно повелению Таурата.